22. Прежде Лагарфи полагал, что не такая уж это сложная работа – вертеть рулем, давить на педали и время от времени посылать ругательства в адрес других водителей. Но в реальности все оказалось сложнее. И это ему орали, чтобы смотрел за дорогой, включал повороты и все такое прочее. И что самое неприятное, он довольно быстро обнаружил хвост – микроавтобус с ободранным боком. Тот держался прямо за Блэкбёрдом, не напирая на корму, но и не отставая дальше 20-30 метров. Коммуникатор в кармане предательски задрожал, показывая, что тоже боится. Генерал был вынужден ответить. «Мистер Козыревский?» – спросил милый женский голос. «Да, это я», – отозвался Лагарфи, подтверждая свое резервное имя. «Нам ждать вас сегодня?» «Ну, разумеется, я уже в дороге». «Принято». Лагарфи дернул руль, сворачивая в переулок и заставляя микроавтобус с ободранным боком жечь свои тормоза. Преследователь сумел вписаться в поворот и сбросил обороты, ожидая новых маневров Лагарфи. «Ну ладно, урод», – сказал генерал и остановил машину на дворовой стоянке. Затем вышел, хлопнул дверцей и поспешил в подъезд, на ходу щелкнув в кармане брелоком для подавления камер видеонаблюдения. Потом нырнул под лестницу и стал ждать. С момента назначения на должность он еще ни разу не использовал навыков, приобретенных на спецкурсе, куда пришлось кататься в течение полугода. Генерал вспомнил, как трудно было поначалу и как хотелось послать подальше все, и высокую должность, и людей, которые протолкнули его на этот пост. Одно дело сидеть в удобном кресле, подписывая какие-то бумажки, и совсем другое – наматывать круги на солнцепёке и драться на кулаках с молодыми и сильными инструкторами, которые хотя и поддавались, но случалось давали понять, кто тут главный. Однако позже он за этот курс был даже благодарен, ведь помимо физической подготовки с ним работали психологи, помогая, как они выражались, распрямить плечи. И да, он их распрямил и избавился от многих фобий, которые преследовали его до этого всю жизнь и который он давно считал частью своей натуры. На крыльце шаркнули подошвы, затем пауза. И, наконец, открылась дверь. Лагарфи достал пистолет. Он не был намерен шутить. Только не сегодня. На полу проявилась тень преследователя. Это был точно он. Другой не стал бы так красться. Лагарфи поднял пистолет и затаил дыхание. Шаг. Еще шаг. Преследователь появился совсем рядом. И генерал выстрелил. Пуля отбросила незнакомца к стене, и ударившись о нее, он сполз на пол, оставив на серой краске полосу крови. «Кто тебя послал, сволочь?» – зло спросил Лагарфи, собираясь сделать контрольный выстрел. «Я...» Изо рта раненого шла кровь, и он не мог говорить, только приподнял ослабевшую руку, показав висевший на ней жетон с личным номером. «Ах, что... «Чтоб вас!» – топнул ногой Лагарфи. «Я же отказался от охраны!» Он убрал пистолет и выскочил из подъезда через другую дверь. Теперь ему предстоял разговор с начальником охраны, которого он дважды предупреждал, что отказывается от сопровождения. «Но почему, сэр?» – удивлялся тот. «Я не собираюсь обсуждать это с вами, капитан Эверетт». «Значит, все-таки не понял», – размышлял Лагарфи, останавливаясь возле женского розово-серебристого автомобильчика. Замок легко поддался электронной отмычке, едва полковник притронулся к дверце. Стараясь не поддаваться страхам, метавшимся вокруг как перепуганные кошки, он сел на слишком высокое кресло, запустил кнопкой двигатель и поморщился, едва вдохнув напоенный духами воздух. «Поехали», – скомандовал себе генерал, и автомобильчик недовольно замяукал, рыская расшатанными рулевыми тягами и вздрагивая всем корпусом, словно просыпаясь и недовольно потягиваясь после сна. Лагарфи вывел машину со двора и встроился в поток уличного движения. «Алло, мистер Козыревский?» «Да, фрейлин, я здесь». «Вы помните, мистер Козыревский, что...» «Я уже в дороге, мадам. Буквально вижу крышу вашего здания», – начал сердиться Лагарфи. Разве понимает эта дурочка, что он сейчас чуть не добил сотрудника своей собственной охраны? Лагарфе еще предстояло подумать над тем, почему капитан Эверетт продолжил сопровождение, хотя ему дважды было сказано, что... Перед машиной метнулась крыса, и Лагарфе дернул руль. «Ну откуда здесь эти твари? Куда смотрят власти города?» «Мы ждем вас и напоминаем, что ориентировочные временные границы вашего визита смещаются в следующих параметрах». Дальше последовала целая цепочка каких-то цифр и голосовых искажений, которых Лагарфе не то что не понял, но даже никогда не слышал. Впрочем, сейчас генерал меньше всего думал о том, что рассказывает ему этот имитатор женского голоса. Он внимательно вглядывался в экран панорамы заднего вида, как будто никаких хвостов. «Порядок», – сказал себе Лагарфе и свернул в очередной дворик, на этот раз совершенно искусственный, сложными детскими качелями и макетами припаркованных машин.